Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 72. Мафай мог культивировать дольше остальных, ведь ему помогал волшебный кулон. Он мог тренироваться на протяжении 12 часов в день, в то время как остальные не могли столь стремительно развиваться, даже при помощи элементарных магических инструментов. Но неужели Мафай теперь может культивировать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю? В обучении каждого мага подготовка – очень важная часть. Простого повышения уровня недостаточно, нужно еще испытать на себе всю тяжесть жизненно опасных боев, преодолеть немало опасностей, чтобы укрепить свое тело. Все вместе это укрепляет и питает звезду энергией. Следовательно, Мафань использует все возможности. Сначала повысил свое время тренировки, а после вступил в отряд охотников, чтобы получать практический опыт. Даже если другие ученики имеют хорошие инструменты, чтобы увеличить свое время тренировки, никто не сможет так же хорошо культивировать, как Мафань. Вопреки его ожиданиям, духовный инструмент позволяет не только хорошо культивировать, но и питать звезду даже тогда, когда маг занят своими делами. Мало того, что он получит большое количество времени для тренировки, так он еще получает и питание для своей звезды. Это поистине отличная новость для Мафаня. Отлично, с помощью этого я смогу быстрее достичь 3-го уровня магии огня. Может быть, магия молнии тоже прорвется к 3-му уровню? Если я приложу больше усилий, возможно, смогу добиться больших результатов. Когда чьи-то элементарные звезды достигают 3-го уровня, то вся звездная система может преобразоваться под стать главной звезде. Мафаню следует узнать больше об уровне совершенствования магов. Маги формируют свой духовный мир и улучшают свои звезды. Со временем звезда станет туманнее. Но с маленькими звездами при использовании магии она становится ярче. В это время маг и достигает промежуточного уровня. Туманность звездок тоже не слабый элемент. Хоть она и выглядит как простая пыль, она содержит в себе много энергии. Маг способен контролировать весь спектр туманности в определенный момент, что позволяет использовать сильное заклинание и магию. Мафай никогда не забудет узоры, которые появились у ног мага воды, когда он использовал шторм. Сила этих волн смыла эволюционировавшего волка, доведя его до полусмерти, и эти лезвия ветра, которые спокойно разобрались с этим зверем. Эту силу нельзя сравнить с элементарной магией 1-го уровня. Если магия воды и ветра уже настолько пугающие, то чего я смогу добиться, используя магию огня и молнии? Я должен совершенствоваться и превзойти по силам этого отпрыска из семьи Му. Моя жизнь только начинается. Зимние ветра в северных районах необычайно холодны, сдувая с деревьев последние листья. Когда в южном районе почти не бывает ветров, и деревья остаются зелеными. В этом году город Бо частенько отмечает погодные изменения, особенно появление тайфуна. Поскольку этот тайфун частенько беспокоит жителей города Бо, Мафань и его друзья почти безвылазно находятся в общежитии. Хоть там сыро и холодно, но место тихое, из-за чего многие студенты почти весь день напролет посвящают тренировкам и культивированию. Тем более, что в этом году им придется сдавать экзамен для поступления в университет. Всем известно, что даже после окончания школы Тянь-Лань, им придется усердно тренироваться, искать лучшие возможности для скорейшего развития, чтобы изучать заклинания высшего уровня. Для того, чтобы по-настоящему преуспеть, они должны поступить в университет или колледж, где их шансы магического и не только роста будут выше. Когда маг достигает промежуточного уровня, то его жизнь разительно меняется. Все студенты мечтают добиться этого, прилагая все усилия. Мафань, ГГ, я смогу пробудить магию исцеления. Если братик поранится, то я использую свою магию, чтобы исцелить его. Пришло ему сообщение на телефон. После чего пришел еще и милый смайлик. Мафань был немного удивлен этим сообщением. Что это было? Исцеление? Зачем? Как? Как ты пробудишь магию исцеления? Обычно для начала мы пробуждаем магию элементов. «Почему ты решила пробудить элемент белой магии?» – поспешил спросить Мофань, отправляя сообщение в ответ. «Большинство магов пробуждают первичные элементы, но всегда будут появляться исключения. Я слышал, что некоторые при помощи специального приспособления смогли пробудить в себе определенные элементы», – ответила Синься. «Специальное приспособление? Значит, если я достигну определенного уровня для второго пробуждения, то тоже смогу выбрать какой-то определенный элемент темной магии, используя приспособление?» Радостно отправил Мофань. «Да, требуется лишь собрать нужный для этого материал. Синься, ты лучше всех. Ты только что помогла мне решить одну из моих проблем». Настроение Мофаня повысилось. Думая, что невозможно контролировать свое второе пробуждение, Мофань боялся, что не сможет пробудить нужный ему элемент. Но оказалось, что даже это теперь можно контролировать. Когда сказали, что такая возможность существует, он будет стараться изо всех сил, чтобы пробудить темную магию. С его нынешними возможностями Мофань все больше мечтает о том дне, когда сможет посмотреть на плоды своих изощренных тренировок. Эти мечты заставляли его работать еще усерднее и лучше. Его элементы молнии и огня очень быстро развиваются, особенно после того, как он вступил в отряд охотников. Учитывая частые сражения, его скорость уже нельзя сравнить со скоростью его одноклассников. Он не мог дождаться, когда пройдет вступительный экзамен. Он не собирается опозориться. Не для этого он старается. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.